Сегодня мы продолжаем изучение книги Откровения Иоанна Богослова. И сегодня мы будем с вами читать 10 главу с 1 стиха и ниже. Сегодняшнее евангельское чтение за божественной литургией показало нам то, что за дверями затворенными страха ради иудейского могут оказаться даже святые апостолы. Сейчас вся планета страха ради иудейского тоже находится в неком испуге, в неком оцепенении, под контролем, запором международного правительства. Поэтому те времена, в которых мы живем, они имеют очень многого сходного с апокалиптическими временами. И мы читаем первый стих 10 главы книги Откровения. «И видел я другого ангела сильного, сходящего с неба, облеченного облаком, над головой его была радуга, и лице его, как солнце, и ноги его, как столпы огненные». Святой Андрей Кесарийский поясняет, здесь, разумеется, святой ангел, на это указывают облако, радуга и его свет, подобный солнечному, потому что ими указывается на небесное достоинство ангельского существа, разнообразие его добродетелей, его светлость и видение. Столпы огненные указывают на страх и наказание, наводимые ангелом на нечестивых, разбойничьих на суше и на море. Для обозначения всеобщности этого наказания ангел и поставил правую ногу на море, а левую на землю. Как вы знаете из Священного Писания, радуга символизирует собою Божье прощение, которое было дано первому миру, который был потоплен в водах всемирного потопа. Люди не решались далеко уходить от ковчега Ноева, и тогда Господь заключил с ними завет о радуге. Он сказал, если на небе вы увидите радугу, то знайте, никогда потопы не будут приходить на землю так, как это было в дни Великого потопа. Иными словами, радуга – это свидетельство о том, что милосердие Божие, снисхождение ко всему роду человеческому будет проистекать от Бога и его ангелов даже во время самых суровых наказаний. Здесь мы видим, что этот ангел стоит на земле, потому что земля была осквернена грехами. Он стоит на водах, потому что воды тоже были осквернены грехами. Но венчает его радуга. Да, он от земли до неба, как огненный столб, но венчает его радуга. То есть даже в огне, в котором Господь уничтожит последний мир, второй мир, как он называется в Писании, Бог проявит свое милосердие к роду человеческому. И мы читаем далее. В руке у него была книжка раскрытая. Андрей Кесарийский поясняет. Книжка, как небольшая и написанная очень мелко, я думаю, заключает в себе имена и дела тех самых лукавых, которые разбойничают или иным образом бесчинствуют на земле и убивают на море, в наказании которых там и здесь ангел поставил свои ноги. Поставил ноги, это значит утвердился в деле наказания нечестивых. Сегодня был чин анафемы. Те из вас, которые внимательно слушали тексты этого чина, наверное, поняли, что суды Божии совершаются ангелами, когда читается этот чин. Когда поется грозное слово анафема, что означает проклятие. В Последние дни суды Божии обрушатся на всех нечестивых. Недавно было покушение на Чубайса. Он благополучно избежал смерти. Многие люди думают, что всегда им будет удаваться избегать каких-то наказаний. Да, человеческое наказание очень многие избегут. Но от наказания Божьего никто не спрячется. Ни под какой красивой мраморной могильной плитой не спрятаться от грядущего Божьего наказания, которое справедливо на грешников движется. Если Чубайс не раскается, то его постигнут наказания страшные и великие за то, что столько много людей он обворовывал. И вот эта книжка, раскрытая в руке ангела, есть свидетельство о том, что все записано. Дела всех нечестивых, они ведомы Богу. Чем отличается эта книга от той памятной книги Божией, которую Агнец Божий взял из рук сидящего на престоле? Скорее всего, эта книжка есть записанное ангелом поручение, кого из нераскаянных грешников надо наказать. Иными словами, в жизни каждого из нас есть нечестие, есть преступление, но это не значит, что Бог по поводу каждого из нас будет давать поручение ангелам нас наказать. Если мы раскаялись в своем нечестии, если принесли покаяние в своих преступлениях, то это значит, что наказание не последует. Гнев меняется на милость. И сегодняшнее евангельское чтение в день торжества православия – это чтение о том, как Христос, придя к апостолам, пройдя дверями затворенными, сказал им: «Мир вам». Он принес людям веру в установление мира между Богом Отцом и всем родом человеческим. И мы читаем третий стих. «И воскликнул громким голосом, как рыкает лев». Андрей Кисарийский поясняет. Голос ангела, подобный рыканью льва, указывает на страшные нестерпимые наказания его, о чем свидетельствует Даниил, который не мог безболезненно видеть ангела, не только не угрожающего, но кроткого и тихого. Иными словами, если ангел появляется просто сам по себе, то великий страх, даже если он идет с благостной миссией. Известно, что когда к Деве Марии с миссией благовествования пришел архангел Гавриил, православная иконография показывает нам, что она выняла из рук веретено, которым она плела. То есть явление ангела само по себе ввергает душу человеческого существа в великий испуг. А если ангел еще кричит, и этот крик как рык льва, только можно догадываться, какой ужас обхватит душу такого существа, против которого будет этот ангельский рык. Как мы прочитали, «И вскликнул громким голосом, как рыкает лев». Вторая часть третьего стиха. «И когда он воскликнул, тогда семь громов проговорили голосами своими». Андрей Кисарийский пишет: «Семь громов, как мы думаем, указывают или на семь гласов одного грозного ангела, или на семь других ангелов, предвозвещающих будущее». Есть другое истолкование святых отцов. Они говорят, семь громов – это семь вселенских соборов православной церкви. Почему они сопровождают грозный рык? Потому что любой догмат есть приговор еретику. Любой догмат православной веры есть приговор язычнику и раскольнику. Поэтому семь громов, которые прогремели на небесах, это и семь вселенских соборов, Как я вам часто поясняю, любое пророчество, оно может иметь сразу несколько значений, и все они приемлемы, хотя внешне они могут и не совпадать. Число 7 в то же время является числом земной полноты бытия, то есть наказание будет соответствовать мере тех грехов, которые люди совершили, живя на земле. Ни больше, ни меньше. Бог справедливо будет наказывать грешных. Кстати, в этом великая милость пострадать в этой земной жизни. Потому что те, которые пострадают в этой земной жизни от Божьего гнева, они могут иметь надежду на прощение вечной жизни. Потому что действует библейский принцип «за одно дважды не наказуют». Этот принцип, он неизменный. Поэтому, если вы переживаете какую-то скорбь в этой жизни, вы очищаетесь этой скорбью. Не потому, что она самодостаточна для вашего искупления. Искупление наше совершается только кровью Иисуса Христа. А потому, что Бог дважды не наказует. Этот принцип всегда действует. И мы читаем с вами 4 стих 10 главы книги Откровения. «И когда 7 громов проговорили голосами своими, я хотел было писать, но услышал голос с неба, говорящий мне, скрой, что говорили 7 громов, и не пиши сего». Некоторые христиане почитались, что 7 громов – это 7 периодов в истории человечества. Первый гром – это торжество христианства над язычеством. Второй гром – великое переселение народов и крушение Римской империи, на месте которой возникают новые христианские государства. Третий гром – появление магометанства и крушение Византийской империи. Четвертый гром – эпоха крестовых походов. Пятый гром – падение благочестия Византии, покоренной исламом и в Древнем Риме, где возобладал дух папизма, результатом чего явилось отступничество от церкви в виде реформации. Шестой гром – революции, водворение всюду социальной анархии, из которой должен выйти сын погибели Антихрист. Седьмой гром – восстановление Римской, то есть Всемирной империи, с Антихристом во главе и кончина мира. Такой порядок нам предлагает архиепископ Аверкий. И вы видите, что по истолкованию архиепископа Аверкия мы с вами живем при седьмом громе, когда происходит восстановление Римской империи. Римская империя – это земли теперешней Италии, Германии, Франции, раньше Франция называлась Галлия, Испании. И вы знаете, что Римская империя сейчас вся объединяется. Произошло объединение Европы, так называемого Европейского Союза. И святые отцы говорили, что это объединение произойдет перед приходом Антихриста. Святые отцы все это описали давно, даже владыка Аверкий не дожил до объединения Европы, он умер достаточно давно. Но все, что отцы святые писали, все, как представляли древние христиане, христиане нашего века, я имею в виду прошедший 20 век, все это, оно исполняется однозначно. Итак, 7 громов – это и полнота наказания, полнота в земном смысле страдания. Это и 7 вселенских соборов, догматы которых есть обличение каждому еретику, язычнику и раскольнику. Но это и 7 периодов в истории христианства. Последнее – восстановление Римской, то есть Европейской, Всемирной империи с Антихристом во главе и кончина мира. А седьмой предшествует революции и водворение всюду социальной анархии, из которой должен выйти сын погибели, Антихрист. революционный период, он сейчас как бы уже завершается. Потрясения революционные коснулись Грузии, Украины. Сейчас на очереди Россия. И потом будет происходить ужасное воцарение Антихриста. Все рвутся в Евросоюз, не понимая того, что само объединение Европы – это есть воссоздание Римской империи. То, что обязательно происходит во дни Антихриста. Поэтому любой шаг в сторону объединения с единой Европой – это пособничество Антихристу. На самом деле в теперешней ситуации разобщение более угодно Богу, чем объединение. Мы привыкли к тому, что единство – это как бы всегда, безусловно, что-то хорошее, но это не так. Вспомните, как строилась Вавилонская башня. Она создавалась при полном единодушии всех людей. Они разговаривали даже на одном языке. И Господь, сойдя на землю, разрушил это их единодушие. Он смешал все их языки. Все, что делает Бог, есть благо. Это значит, разделение, которое Господь принес при строительстве Вавилонской башни, было благом. Нарушать это разделение не надо. Это было разделение на языки, на национальности. Каждая нация – это есть граница ответственности, очерченная рукой Бога. Когда границы между национальностями стираются, мы приближаемся к интернациональному и космополитичному Вавилону, царству Антихриста. Этого надо опасаться. То, что графа национальности пропала из российских паспортов – это свидетельство о победе космополитизма. То есть Бог разделяет людей на нации, а дьяволу это не угодно. Он хочет стереть понятие нации. А нация – это школа любви и граница ответственности, очерченной рукой Бога. Если человек любит свой собственный народ, он может с пониманием и уважением отнестись и к другому народу. А тот человек, который не понимает, что нация – это школа любви, он будет человека-ненавистником по отношению к любому другому народу. Следующий этап – они будут уничтожать понятие пола. Они говорят, какая разница мужской и женский пол, если человек может пол свой поменять. Потом они откажутся от понятия семьи, отход от традиционного понятия семьи. Это гомосексуальные семьи, когда в Америке венчают гомосексуалистов, как мужчин, так и женщин. Это уже отход от традиционного понимания семейной жизни. И этот процесс будет продолжаться, как в книгах Варсанов и Иоанна об этом подробно описано. Так что все эти процессы, которые сейчас мы наблюдаем, они потрясают наше сознание, как гром может напугать и потрясти сознание человека. Но то, что над головой ангела все же радуга, это свидетельствует о том, что Бог контролирует и добро, и зло. Все находится под его контролем. И сверх меры он не попустит никому пострадать. И мы читаем 5 стих. «И ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море и все, что в нем, что времени уже не будет». Что значит «времени уже не будет»? Это означает, что время сократилось. И как мы с вами изучали ранее, по милости Божией, время тех тяжелых дней сократится. Может быть, оно будет таким же, как и запланировано, 3,5 года. Скорее всего, так и будет. Но оно пролетит очень быстро. Люди знают, что время, оно меняется в своей скоротечности. Детство очень длинное. Молодость и юность очень быстро пролетают. И непонятно, куда летят. Старость, время тормозит, и некоторые пожилые люди говорят, что им кажется, что они всегда были старыми. Им не верится, что они когда-то были детьми. А у некоторых бывает наоборот, которые молодость проскочили быстро, они говорят, даже не заметили, как состарились. И вот сокращение времени указывает на то, что Господь таким образом поможет верующим меньше вкусить страдания. С другой стороны, прекращение времени означает восстановление царства славы. После царства благодати будет царство славы. Царство славы, по учению православия, это такое состояние, когда времени уже нет. Некоторые люди спрашивают, а что было до сотворения мира? Что Господь делал все эти миллиарды лет? Миллиардов лет не было. Потому что Бог сотворил не только мир, но и время. Он же сотворил и пространство. Бог до сотворения мира был абсолютно самодостаточен. Он не нуждался в том, чтобы нас сотворить. Иногда мы говорим, что Он сотворил нас для славы своей. Отчасти это верно, но не совсем. Дело в том, что Бог не нуждается ни в какой славе. Он абсолютно свят и абсолютно прославлен. Более того, Он славы своей не отдает никому. Поэтому, когда мы говорим о сотворении мира из небытия в бытие, имеется в виду просто благостное произволение Бога. Причину этого благостного произволения мы никогда до конца не поймем, даже в вечности. Но Бог так сделал, что Он вызвал мир тварный из небытия в бытие. Он сотворил время, и в этом смысле время – это есть вечность в движении. А вечность – это остановившееся время. Остановившееся время. Вечность и время в православии эти понятия различаются. Вечность, она надвременная. Она надвременная. А время текучее. Об этом Писание говорило очень давно. В Писании сказано, у Бога один день как тысяча лет, и тысяча лет как один день. Люди только в 20 веке узнали о том, что время относительно. Только в 20 веке людям стало известно, был такой ученый Эйнштейн, он открыл теорию относительности времени. То есть оно по-разному проистекает в пространстве и во времени. Итак, время не существует без пространства, потому что оно тварно. Пространство не существует без времени. Но однажды времени уже не будет. То, что называется вечностью. И мы читаем далее. «До в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим». Андрей Кисарийский поясняет. «Это, я думаю, означает, что все предсказанное святыми пророками исполнится после шести веков в седьмой, означаемый седьмой трубою. И исполнение этого называется благовестием по причине уготованного за ним покоя для святых». Древние христиане считали, что семь громов, семь периодов – это семь веков. Они считали, пройдет шесть веков, конец света наступит, а седьмой век – это уже тысячелетие Христово. Потом христиане говорили, что тысячелетие Христово, когда кончится, тогда будет страшный суд. Поэтому, когда было начало седьмого столетия, многие христиане ожидали конец света. И когда было окончание первого тысячелетия, все были уверены, что будет конец света. Ну, как и некоторые думали, что вот второе тысячелетие окончится, и все, конец света. людям так свойственно рассуждать, поэтому это рассуждение Андрея Кесарийского, оно соответствует его времени, но не отражает реального положения вещей. Дело в том, что по учению Церкви тысячелетие Христово началось в тот самый момент, когда на Голгофском кресте, умирая, Сын Божий сказал: «Свершилось». И это тысячелетие надвременное продолжается до сих пор. И оно прекратится только тогда, когда на малое время, на 3,5 года, силы зла будут освобождены из преисподней. То есть время, оно очень относительно. Мы не можем фиксироваться на каких-то определенных датах. Хотя мы узнаем наше современное время в текстах Откровения, это еще не значит, что конец света близок. Возможно, что мы належимся в могилах очень долго. Может быть, 500, может быть, 1500 лет, мы не знаем. А может быть, мы и не умрем. Потому что те, которые доживут до второго пришествия, они не умрут, но изменятся в мгновение ока. Если они не умрут до второго пришествия, они вообще не умрут. Они изменятся в мгновение ока. Поэтому все, что касается временных вопросов, это очень относительное и таинственное. Но сам факт, что Господь скрыл от нас, Господь Бог скрыл от нас дату своего пришествия, кончины века, это свидетельство о том, что Бог хочет, чтобы в каждом поколении христианской истории мы пребывали бы в ожидании. Есть такое латинское слово «adventus» – ожидание, ожидание пришествия. Каждый христианин должен пребывать в таком ожидании. Когда апостолы увидели вознесение Христа на небо, им предстали два ангела и сказали: «Как вы видите его возносящимся на небо, так увидите, что он вернется». И вся история христианства с этого момента становится историей ожидания. Когда же небеса шумом придут, и в этот мир явится Господь. В этом великая благость со стороны Бога, то, что он скрыл дату своего пришествия и кончины века. Иначе бы люди проявляли бы беспечность. А так каждый из нас понимает, что это может произойти в любой момент. С другой стороны, смерть каждого из нас – это и есть кончина века для нас персонально. А так как эта смерть может наступить в любой момент, это значит, что кончина века – это реальность наших дней, не просто какого-то отдаленного будущего. И мы читаем далее. «И голос, который я слышал с неба, опять стал говорить со мною и сказал: „Пойди, возьми раскрытую книжку из руки ангела, стоящего на море и на земле“». Андрей Кесарийский поясняет: «Иной, высший ангел, повелевает здесь евангелисту под видом книжки принять разумение открытого видения». Само слово «книга» свидетельствует о неком зафиксированном познании, которое уже не изменяется. Но вот памятная книга, которая была взята Агнцем Божиим, Сыном Божиим из рук сидящего на престоле, она была изменена. Там были сглажены все тексты. Кровью Иисуса Христа все наши прежде содеянные преступления, они были сглажены из памятной книги Бога. Такое милосердие объявлено в крови Агнца Божия. И сегодняшнее Евангелие, мы как раз с вами говорили о том, что Он принес нам мир с Богом Отцом, благодаря тому, что руки Его были пробиты гвоздями, ноги Его были пробиты гвоздями, ребро Его было пробито, и источалась и кровь. Не просто кровь, но кровь и вода. Бог очищает нас через свое жертвоприношение Богу Отцу в струях крови. Вода – это символ Слова Божия. Познание о Боге приближает нас ко спасению. Следовательно, удаление от познания о Боге приносит человеку погибель. Один из малых пророков сказал: «Из-за недостатка ведения народ погибает». Многие люди погибают только потому, что они правильно не научены православной вере. Они имеют уродливое, ложное представление о Боге. И этим ложным представлением о Боге они оскорбляют Бога. Как я вам говорил, некоторые считают, что Бог грозный, сидит на небесах и только ждет, как бы уничтожить грешников. Такого Бога нету, его придумали неверующие еретики. Это мусульманский Бог такой. Наш Бог милостивый, милосердный, который хочет, чтобы все люди спаслись и пришли в познание веры. В Библии сказано, что Бог не хочет смерти грешника. Поэтому мы должны иметь правильное представление о Боге, чтобы не оскорбить Его божественную сущность. А Его божественная сущность раскрывается в слове «любовь». Сказано, Бог есть любовь. А что такое любовь? В Писании сказано, любовь есть совокупность совершенств. Совокупность всех совершенств в Боге – это и есть единство Бога. А единство – это первое качество Бога, которое мы ставим на первое место. Как мы читаем символ веры? Верую во единого. Если я скажу, что Бог милосердный, это будет означать, что я не сказал, что Он правосудный. Если я скажу, что Бог грозный судья, я не скажу, что Он добрый защитник, заступник за нас. А если мы говорим, Бог есть любовь, а под любовью понимаем совокупность всех совершенств, это значит, на первое место мы ставим понятие единства Бога и единство в Нем всех Его качеств. Поэтому символ веры начинается с этих слов. Верую во единого. Это очень важно, когда мы это осознаем. То есть, если ты в Боге видишь только правосудный гнев, но при этом забываешь о Его любви, ты имеешь неправильное представление о Боге. Поэтому вот этот ангел, который утвердился в деле наказания и на земле, и на воде, поставив свои ноги, как огненный столб, он увенчан все-таки радугой, которая является символом Божьего милосердия. То есть в Божьих посланниках проявляется и характер Бога. Здесь наказание соединено с милостью. Бог никогда не мстит, потому что Он никогда не раздражается. Месть – это проявление слабости. Бог наказывает, проявляя свою любовь. Это разные вещи. Наказание и месть. Бог ревнив. Да, об этом сказано в Писании. И мы опять читаем 7 стих и далее. Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам. И голос, который я слышал с неба, опять стал говорить со мной и сказал, «Пойди, возьми раскрытую книжку из руки ангела, стоящего на море и на земле». 9 стих. И я пошел к ангелу и сказал ему, «Дай мне книжку». Он сказал мне, «Возьми и съешь ее». Она будет горька в чреве твоем, но в устах твоих будет сладка, как мед. Подобные призывы к пророкам встречаются в Ветхом Завете. Предложение съесть книжку. И указание, что она в устах будет сладкой, как мед, а в чреве будет горькая. Андрей Кисарийский поясняет, «Сладко для тебя, говорит ангел, познание будущего». Действительно, нам же интересно узнать, что же будет в будущем. Андрей Кисарийский далее рассуждает. «Но вместе и горька для чрева, то есть сердца, где вмещается словесная пища из-за сострадания к тем, которым должно претерпеть наказание, ниспосланное по божественному определению. Это можно принять иначе, так как евангелист не знал худых дел книги, заключающих в себе деяния нечестивых, ему и показывается, что грех при начале услаждает, а по совершении приносит за собой горечь, отмщение и воздаяние». Что означает эта книга? Мы действительно стремимся к познанию. Человек проявляет такую слабость, как любопытство. Но когда человек начинает получать познание, не всегда это познание его радует. «В многой мудрости много печали», — говорил премудрый Соломон. Это действительно так. Может быть, на занятия нашей школы ходить вас подвигло любопытство, но сейчас мы узнали, что те вопросы, которые мы с вами изучаем, очень серьезные вопросы. И мы говорим о вещах не только приятных для нас, но и об очень печальных вещах, об очень серьезных вещах. И то, что звучит, может быть, красноречиво, приносит внутренние душевные страдания. Я думаю, не только мне, но и вам. Потому что скорбь последних дней будет столь велика, что лишь немногое количество людей спасутся. Это те, которые до конца претерпят. Именно обращаясь к таковым, Господь говорил, претерпевший до конца спасется. Они будут именно терпеть. Они не смогут победить эту боль. Они не смогут победить это страдание последних времен. Они проявят терпение. Вам тяжело бывает общаться с неверующими людьми. Но в последние времена концентрация зла и нечести будет столь велика в духовном мире, что верующие будут чувствовать нечестивых физически, их приближение. А те будут чувствовать физически нас с вами. Потому что настолько мы станем разными. Уже сейчас, если вы попадаете в компанию ваших друзей детства, вы не знаете, что там делать. Вы чувствуете, что это чужая компания. Для многих чужими оказались их родственники. А братья по приходу вам ближе. Братья и сестры вам стали действительно новой семьей. А с родственниками вы тоже не знаете, о чем говорить, если они неверующие. Бог действительно создает новое сродство. Иногда люди не понимают, как же мы будем находиться в раю, а кто-то из наших в аду. Просто здесь надо понять, что на время разлуки нашей души от тела произойдут такие изменения духовные, что в день суда мы будем совершенно чужими для тех, которые имели какое-то отношение к сродству нашей плоти. Как уже сейчас мы чужие для многих тех, которые были нашими друзьями, родственниками, близкими. А сейчас мы даже не знаем, о чем с ними можно беседовать. И мы читаем далее слова Иоанна Богослова. «И взял я книжку из руки ангела и съел ее. И она в устах моих была сладка, как мед, когда же съел ее, то горько стало в очее моем». С другой стороны, как мы уже определились, эта книжка – это суды Божии. Там записаны были грехи. Апостол Павел однажды сказал, «По внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием, в членах своих вижу иной закон, закон греха. Чего не хочу делать, то делаю, чего хочу делать, того не делаю. Бедный я человек, кто избавит меня от всего греховного тела смерти?» Почему Павел так говорил? Потому что его раздирало противоречие. Он находил удовольствие в изучении закона Божия. Это возвышало его душу. Но закон греха, живший в нем, показывал ему, что он бедный и несчастный грешник. Вы находите удовольствие в слушании проповедей, христианских православных бесед, прослушивание радиопередач «Радонеж», чтение житий святых, чтение Священного Писания. Но противоречие вашей жизни заключается в том, что среди всего этого вдруг проявляется ваша греховность. И увидите, как это не сообразуется одно с другим. Вот это несоответствие, это есть такая трагическая экзистенциальность человеческого бытия, когда человек то, к чему он не стремится, он это чувствует, а то, к чему стремится, не испытывает. Вот это противоречие будет продолжаться до смерти нашего тела. Потом ситуация будет меняться. Но только для уверовавших. Для неверующих проблемы будут возрастать. Святые отцы говорят, что И раскаянные грешники будут наказаны своими собственными грехами. Своими собственными грехами. У наркоманов будет бесконечная ломка, которая не будет прекращаться. У пьяниц будет вечное похмелье. Ужасный синдром похмелья, который будет возрастать и возрастать. Блудники будут мучиться искомой любовью. Когда все это будет ускользать от них, а вожделение будет возрастать. Если бы они жили во плоти, они бы обезумели бы. Но так как плоть будет другого характера, они не смогут даже с ума сойти в этих своих страданиях, вожделения. Жадные будут съедаемы своим жадным чувством. Поэтому самое страшное наказание – это сам грех. Вот грех человека – это и есть для него самое страшное наказание. А со временем его значимость будет просто возрастать в жизни человека. И мы читаем 11 стих. «И сказал он мне, тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах, и языках, и царях многих». Это последний стих 10 главы. Этот стих свидетельствует о том, что пророчество Священного Писания имеет отношение не к какому-то одному народу, ко всем народам, ко всем племенам, ко всем царям, правителям земли. То есть это откровение, оно не локально, оно имеет значение для всего творения, как во времени, так и в пространстве. Поэтому значение этого откровения никогда не устаревает, а обновляется с годами, когда с годами нам понятнее становятся эти пророческие образы. И оно актуально для каждого поколения рода человеческого. Это откровение Иисуса Христа, полученное им от Отца Небесного и переданное Иоанну Богослову, есть призыв к совести людей, которые осознают свое время как апокалиптическое. Как я вам уже сегодня сказал, христиане всегда думали, что вот-вот скоро это наступит. Апостолы считали, что конец света наступит при них. Это видно в некоторых их высказываниях. Андрей Кесарийский думал, что вот шестое столетие кончится, начнется седьмое Христово. Многие говорили, что 2000-й год последний и так далее. Вот если апокалиптичность проявляется в вашем сознании, не надо впадать в какие-то суеверия, а надо как раз изучать книгу Откровения. Потому что изучение этой книги поможет нам сделать правильные выводы из трудностей последних времен и помочь нам преодолеть сложности нашего настоящего времени.